Мне шепчет тихий ветер средь сумрака ночи, о днях ушедших светлых, и сердце вновь кричит. Мне грустно шепчет ветер о том, что не вернуть, но снова путь не даст совсем заснуть. Звезды оросили ночь, путь летит и уж не вмочь, тону я вдалеке в чудной тоске. Звездная дорога в ночь вновь спешит куда-то прочь, летит в туманном серебре. Мне чудится тот берег, где был, быть может, я, и тянется свирелью дорога бытия. Мне чудится тот берег, но что с того теперь? Ты скажешь, верь, ведь кончится метель. Звезды оросили ночь, путь летит и уж не вмочь, тону я вдалеке в чудной тоске. Звездная дорога в ночь вновь спешит куда-то прочь, летит в туманном серебре. Мне кажутся тропинки среди игривой ржи, как будто паутинки раскинулись в тиши. Мне кажутся тропинки, но это лишь обман. Дорога там, где путь проложишь сам. Звезды оросили ночь, путь летит и уж не вмочь, тону я вдалеке в чудной тоске. Звездная дорога в ночь вновь спешит куда-то прочь, летит в туманном серебре.